У нее оставались другие версии. Вот ими и следовало заняться. Она уже приняла решение. Рано утром она отправится в Гетари и поговорит с потерявшим память ковбоем. Она вытрясет из него всю правду. 18:50. Сидеть в кабинете не имело никакого смысла. Она исподнялась из-за стола и решительно направилась к выходу. Села в машину и покатила в квартал Флеминг. Сирена, мигалка. Никогда еще улицы Бордо не видели такого количества полицейских машин, такого множества стражей порядка. Спасибо, Януш. Она и резко затормозила. Она прибыла на место назначения. Квартал было не узнать. Полицейские фургоны, служебные автомобили, машины криминалистов. На вечеринку собрались все без исключения. Она заглушила мотор. Представила себе, как сыщики переворачивают вверх дном опустевший дом. Убогую лачугу, в которой еще вчера напила «Шато Лезаж» с обольстительным мужчиной. Ее посетило неприятное чувство, что чужие люди топчут ногами ее воспоминания.